Глава 4. 14 февраля, пятница, день Святого Валентина. Мужчину с собакой зовут Гийом. Вчера он помог мне занести в дом багаж, а сегодня утром стал моим первым посетителем. Пришел вместе со своим псом Чарли, поприветствовал с застенчивой учтивостью, почти по-рыцарски. «Мило у вас здесь», — сказал он, оглядевшись. «Наверное, всю ночь трудились». Я рассмеялась. «Просто чудесное превращение», — добавил Гийом. «Не знаю почему, но я думал, вы собираетесь открыть у нас еще одну пекарню». «Чтобы пустить по миру беднягу мсье Пуату? С его-то больной поясницей и несчастной женой-инвалидом, которая и по ночам не спит. Уж он был бы мне благодарен по гроб жизни». Гийом нагнулся, поправляя на Чарли ошейник, но я заметила веселый блеск в его глазах. «Значит, вы уже познакомились?» «Да». Я дала ему рецепт ячменного отвара от бессонницы. «Если поможет, он на всю жизнь станет вам добрым другом». «Поможет», — заверила я. Потом сунула руку под прилавок и вытащила розовую коробочку с серебряным бантиком. «Держите, это вам, моему первому посетителю». Гийом, кажется, чуточку перепугался. «Ну что вы, мадам, я...» «Зовите меня Виан, я не приму отказа». Я сунула коробочку ему в руки. «Вам понравится. Это ваши любимые». «Откуда вы знаете?» — спросил он с улыбкой, осторожно убирая подарок в карман плаща. «Да вижу», — лукаво сказала я. «Я про всех знаю, кто что любит. Это вам и нужно, поверьте мне». Вывеска была готова только к полудню. Жорж Клермон, без конца извиняясь за опоздание, собственноручно ее прибивал. Красные ставни изумительно смотрелись на фоне свежей побелки, и нарцисс, беззлобно сетуя на поздние заморозки, рассадил в моих горшках герани своей теплицы. Я вручила обоим по нарядной коробочке к дню Святого Валентина и отослала озадаченных, но счастливых. После толком никто не заходил, не считая нескольких ребятишек. Так оно обычно и бывает с новыми лавками в маленьких городках. Действует строгий этикет — и местные, сдержанные, якобы равнодушны, хотя в душе сгорают от любопытства. Заглянула пожилая женщина в черном платье, традиционном одеянии местных вдов. Мужчина с красноречивым лицом купил три одинаковые коробочки, даже не поинтересовавшись, что в них лежит. Потом несколько часов никого, как я и ожидала. Нужно время, чтобы привыкнуть к новому. Кое-кто бросил пристальные взгляды на витрину, однако переступить порог не осмелился никто. За напускным равнодушием я улавливала смятение, шепотки, колыхание штор, подготовку к решительному шагу. Наконец они пришли, сразу целой компанией. 7-8 женщин, среди них Каролина Клермон, жена Жоржа Клермона, смастерившего мне вывеску. 9-я, шедшая в хвосте группы, осталась на улице. Я узнала в ней женщину в клетчатом плаще. Она стояла у витрины, почти касаясь лицом стекла. Посетительницы жадно рассматривают все, хихикают, мнутся, восторгаются своей проделкой, будто шкодливые школьницы. «И вы все это сама делаете?» — спрашивает Сесиль, хозяйка аптеки на главной улице. «Надо бы воздержаться», — говорит Каролина, пухлая блондинка в пальто с меховым воротником. «Как-никак великий пост». «Я никому не скажу, обещаю я». Потом, глянув на женщину в клетчатом плаще, которая так и стоит у витрины, «А ваша приятельница почему не заходит?» «Она вовсе не с нами», — отвечает Жолин Дру, женщина с заостренными чертами лица. Она преподает в местной школе. «Это Жозефина Мускат», — добавляет она, мельком глянув на квадратное лицо за стеклом. В голосе сквозит презрительная жалость. «Вряд ли она войдет». Жозефина, будто услышав, чуть покраснела и нагнула голову, зарывшись подбородком в воротник. Она как-то странно прижимала руку к животу, будто оборонялась. Уголки рта навечно опущены, губы шевелились, нашептывая то ли молитву, то ли проклятие. Я стала обслуживать женщин. Белая коробочка, золотая ленточка, два бумажных рожка, розочка, розовый бантик с сердечком. А они ахали и смеялись. Жозефина Мускат у витрины что-то бормотала, раскачиваясь и прижимая к животу неуклюжие кулаки. Когда я занялась последней покупательницей, Жозефина вызывающе вскинула голову и вошла. Последний заказ оказался большим и сложным. Мадам желала вот только это. Да еще то, то и то, да в круглой коробочке, да с ленточками и цветочками, и с золотыми сердечками, и с визитной карточкой, только без надписи. Тут остальные дамы в восторге шаловливо закатили глазки, хи-хи-хи, так что я едва не проглядела самое занимательное. Крупные руки Жозефины удивительно проворны, огрубелые красные руки, закаленные работой по дому. Одна прижата к животу, вторая молниеносно взлетает, словно оружие в руке опытного стрелка. И серебряный пакетик с розочкой, стоимостью в 10 франков, перемещается с полки в карман ее плаща. Отличная работа. Я не подаю виду, что заметила кражу, пока дамы со свертками не покинули магазин. Жозефина теперь одна перед прилавком, с притворным интересом рассматривает товар. Осторожно крутит в нервных пальцах одну коробочку, вторую. Я закрываю глаза. Мысли ее путанные, тревожные. В моем воображении мелькает стремительная череда образов. Дым, горсть блестящих безделушек, окровавленный палец. За всем этим кроется трепетный страх. «Мадам Мускат, помочь вам что-нибудь выбрать?» Голос у меня спокойный, любезный. «Или просто посмотреть зашли?» Она бормочет что-то нечленораздельное, поворачивается к дверям. «По-моему, у меня есть то, что вам понравится». Я достаю из-под прилавка серебряный пакетик, такой же, как она украла, только больше, перетянутый белой лентой с желтыми цветочками. Она выглядит испуганно. Уголки большого неулыбчивого рта опускаются еще ниже. Я придвигаю к ней пакетик. «За счет магазина, Жозефина», — ласково говорю я. «Берите, не бойтесь, это ваши любимые». Жозефина Мускат поворачивается и выбегает из магазина.